Глава 28. Эмма. Так не хочется просыпаться. Мне снился потрясающий сон, как мы с Тимуром держим за руку нашего маленького Арслана и гуляем по берегу моря. На все побережье слышен детский заливистый смех. Вот Арслан бежит, раскинув ручки, с радостным криком «Папа, лови!» Не хочу в свою реальность. Она наполнена болью, и у нее привкус пепла и разочарования. Но едва я открываю глаза, как понимаю, что не все так плохо. Первый, кого я вижу, Тимур. Он так и уснул, сидя на стуле, держа меня за руку и уткнувшись головой в койку. Осторожно высвобождаю ладонь и провожу по волосам, нежно перебирая их. Мне так хочется многое ему сказать, как было тяжело без него, как дико скучало, что наш малыш в восторге от папочки и каждый раз, слыша его голос, начинает активно шевелиться. Я помню все то, что говорил мне Тимур в тот день в больнице, до единого слова, как больно резал по-живому, не заботясь о моих чувствах. Такое сложно забыть. Но также мое подсознание подкидывает картинки наших недавних встреч, как Тимур смотрит на меня на вечере, жадно, голодно, с тоской, как будто тоже скучал, как спасает меня от Глеба там же, как выдирает из его рук, не дав случиться самому страшному. И ведь он меня искал, поехал за мной, называл меня малышкой и девочкой, и всю ночь просидел на этом неудобном стуле, не выпуская моей руки. Так не поступают с теми, кто безразличен, так не ведут себя с теми, с кем поиграли и выкинули. И у меня появляется крохотная надежда, маленькая, слабая, которая только пускает свои росточки и тут же их ломает о бессердечную реальность. Мой взгляд неосознанно падает на правую ладонь, где красуется обручальное кольцо. И я понимаю, что у нас нет никаких шансов, что Тимур чужой муж, и он сам выбрал в жены эту женщину. Возможно, спустя время понял, как жестоко ошибся, и, встретив меня, подумал, что судьба дает ему второй шанс. Только вот я не хочу быть запасным аэродромом, не хочу быть лучшей после кого-то. Во мне говорит эгоистичное желание быть любимой и единственной. Что, увы, в нашем с Кадыровым случае невозможно. «Эмма», — произносит Тимур хриплым ото сна голосом, быстро моргая и просыпаясь. «Все в порядке? Как ты себя чувствуешь?» Он вновь ловит мою ладонь и сжимает ее, не сводя с меня взгляда, подносит ее к губам и медленно целует каждый пальчик. Мои щеки тут же окрашивает румянец, потому что этот жест мне кажется гораздо интимнее, чем самый пошлый разврат. Он очень личный, только для нас двоих. «Все хорошо, спасибо», — отвечаю тихо, шепотом, стараясь не нарушить волшебство момента. Но это делают за меня. В палату бодро входит медсестра, кидая загадочный взгляд в нашу сторону, и весело произносит: «Доброе утро! Как спалось?» «Спасибо, хорошо. Надеюсь, не успели позавтракать? Давайте сюда вашу ручку». Не успеваю я и рта раскрыть, как девушка затягивает жгут, протирая сгиб локтя спиртовой салфеткой. «Поработайте кулачком». «А это зачем? Что-то не так с моими анализами?» «Чшш, спокойно, Эмма, все хорошо». В разговор вмешивается Тимур, отвлекая меня от неприятной процедуры поглаживанием по руке и поцелуями моих пальчиков. «Я разговаривал с врачом, это стандартный анализ, я о нем попросил. Он нужен для того, чтобы доказать, что Глеб накачал тебя дрянью, чтобы гаденыш не смог отвертеться». При упоминании имени бывшего я вздрагиваю. «Спасибо, Тимур, спасибо, что спас нас». «Успокойся, тебе нельзя волноваться». «Больше ты о нем не вспомнишь, обещаю. Я засуну его туда, куда его всевластный папаша не доберется. Тебе больше нечего бояться». На глаза наворачиваются слезы. Так оказывается здорово, когда о тебе заботятся. Уехав от родителей, я сама себя этого лишила и успела забыть об этих волшебных ощущениях. Медсестра наполняет пробирку и молча уходит, но дверь за ней не успевает закрыться, потому что в палату уверенно входит Слава. На его лице беспокойство и озабоченность, и они усиливаются, едва его взгляд падает на меня. Мстислав приближается, не глядя по сторонам и не обращая внимания на Тимура, плюхается прямо на кровать с другой стороны и берет меня за руку. «Что случилось, моя девочка? Я весь вечер не мог до тебя дозвониться. Пришлось без опасников подключать, чтобы найти тебя. Как ты вообще? Как наш малыш?» Его обращение к моему, нашему с Тимуром ребенку режет слух, и волна раздражения поднимается из глубин. «Я же просила так не говорить! Мне хочется выдернуть ладонь из его рук и вообще прогнать этого мужчину. Он здесь явно лишний». В голове ураганом проносится мысль: «Хорошо, что я не попросила его сыграть роль отца моего ребенка. Стать моим мужчиной, пусть эффективным и временным. Я совершила бы огромную ошибку, потому что Славе нет места в моей жизни. Потому что, несмотря на то, что он показывает интерес ко мне как мужчина, я ему не нужна. Иначе бы это он спас меня от Глеба, и именно он сидел бы ночь напролет у моей кровати. И определенно точно не его девочка, и никогда ею не буду». «Здравствуй, Слава», — как-то насмешливо произносит Тимур, складывая руки на груди, словно пытается показать, что никуда не собирается уходить. Мстислав медленно поворачивается и окидывает Тимура недовольным взглядом. Во всех его движениях царит напряжение, а воздух в палате прямо искрит от переизбытка тестостерона. Он все же протягивает ладонь для приветствия, но Тимур рассматривает ее задумчиво, как инородный предмет. Но спустя долгую заминку все же пожимает руку. «А ты что тут делаешь?» – спрашивает Слава, и в его голосе сквозит явное недовольство. «Тебя, кстати, Айлин искала. Всю ночь не могла дозвониться, весь телефон мне оборвала. Уже едет сюда. Скоро будет». От этих слов внутри все скручивается в узел, и тошнота подкатывает к горлу. Наверное, все мое нежелание видеть жену Кадырова отображается на лице, потому что Тимур незамедлительно поднимается на ноги, кивает мне. «Поправляйся, Эмма, еще увидимся». И, не прощаясь со Славой, выходит за дверь. Последние слова сказаны явно специально, чтобы задеть Мстислава, потому что он уже даже не скрывает своего раздражения на лице. Я головой понимаю, что Тимур уходит ради того, чтобы его жена не явилась в палату и не устроила скандал. Но я так хочу его вернуть обратно. Он только вышел, а мне его уже не хватает. И я скучаю. Уже после обеда меня выписывают, и Слава отвозит домой. Мужчина ненавязчиво пару раз интересуется, как Тимур оказался в моей палате. Но я банально игнорирую его вопросы. Он настаивает, чтобы остаться ночевать со мной, но я категорично. Хочу побыть одна. Мне нужно время, чтобы разобраться в собственных эмоциях. В следующий раз малыш почти не шевелился, и к вечеру моя паника достигает пика. Я набираю своего врача, вкратце обрисовываю ситуацию, и она велит незамедлительно выезжать к ней. И уже через 15 минут мой мир не просто переворачивается с ног на голову. Я умерла от услышанного.